Глава третья. Дождь прекратился, но вместо него появился белый туман. Расставшись с детективом Танакой, я вышел из Рюбикана и прошел по коридору Рютейкана, где обнаружил, что в комнате Митико установили деревянную дверь. По сравнению с тростниковой, на вид она казалась достаточно прочной. Но если присмотреться внимательнее, на этой деревянной двери, чуть выше уровня глаз, можно было заметить небольшое отверстие в форме тела дракона, повторяющее дизайн рамы над ней. И мужчина высокого роста, встав на цыпочки, вполне мог бы заглянуть через это отверстие в комнату. Поднимаясь по коридору, я видел ночное небо, в котором не было ни звезд, ни луны, и двор, окутанный белым туманом. В зависимости от погоды, этот двор всегда выглядел по-разному. Яркие цветы прекрасны в солнечные дни, но они по-своему хороши и под дождем. В такие туманные ночи возникает ощущение какой-то ирреальности. Я медленно пошел вверх по наклонному коридору, глядя на двор справа от меня. Повернувшись назад, я увидел голые лампочки, которые свисали с потолка, образуя дугу, повторяющую дугообразный изгиб самого коридора. В их тусклом свете я ясно видел, как густой туман из сада, словно дым, заползает под карниз. Чем дальше от меня, тем более размытым становился свет лампочек, и в самом конце коридора их было почти не видно. С моего места совсем не была видна звонница храма Хасензи, стоявшая на возвышении. Ощущался только запах влажного воздуха и слабый аромат, исходивший от садовых цветов. Сюда, на возвышенность, весна приходит поздно. Сейчас в Йокогамме уже порой приходится потеть под ярким солнцем, но в этой деревне все еще холодно. Настолько, что такими сырыми ночами прямо пробирает озноб. Поэтому Анютины глазки на клумбе во дворе только начали расцветать. Вот-вот раскроются и нарциссы. Но запах цветения уже повсюду. Не знаю почему, но в городе цветочного запаха не услышишь. А в этой местности цветы наполняют воздух сладким ароматом. Когда все здесь расцветет, какое это будет наслаждение. Я осознавал, что оказался втянут в просто ужасный инцидент. Хотя правильнее сказать, что мы по собственной воле в него вмешались. После нашего приезда погибли уже два человека. Это Сатико Хисикава и Харуми Накамару. 30 марта и сегодня 31 марта, соответственно. Однако за три недели до этого, 6 марта, а точнее, три недели и три дня назад, умерла еще одна женщина по имени Кейгёку Онодера. Затишье длилось три недели, и мы появились на месте как раз в тот момент, когда трагедия развернулась снова. Может, это тоже судьба? По мере того, как я поднимался по коридору, клумба во дворе, опустившаяся в какой-то момент до уровня глаз, постепенно оказалась подо мной. Довольно странное ощущение, хотя никаких неприятных эмоций оно не вызывало. Повернувшись назад в сторону Рюбикана, я увидел бронзового дракона, неподвижно застывшего в туманной дымке. Сам Рюбикан, где я стоял еще минуту назад, был дальше, но с моего нынешнего места нельзя было разглядеть даже его очертаний. Снова посмотрев вперед, я увидел маленькую фигурку, стоящую в коридоре перед моей комнатой. Я удивился, кто бы это мог быть. По мере того, как я шел вперед, фигурка становилась ближе. Когда я подошел, она повернулась ко мне своим белым лицом, и я заподозрил, что, может быть, это просто призрак моих собственных самых сокровенных желаний. В коридоре перед моей Макиэ-но-ма стояла стройная красавица. Ее белое лицо улыбалось в свете лампочки, а сверкающие передние зубы были хорошо видны даже в темноте ночи. Это была Сатоми. Сатоми ждала меня. Я усомнился, что такое могло происходить на самом деле. У нее не было никакой причины терпеливо ждать меня в коридоре. «Господин Исиока», — она произнесла мое имя слегка в нос, невероятно высоким голосом. Из-за неверного освещения она казалась нереальной, словно привидевшийся во сне. «Да», — ответил я в растерянности. Я было засомневался, что это кто-то другой, но когда она назвала меня по имени, я почувствовал облегчение. «Что, что-то случилось?» — неуверенно спросил я. Под тусклой лампочкой ее лицо, казалось, светилось, как будто появилось из другого мира. И она, уж не знаю почему, все время смеялась. У меня в ушах все время звенел приглушенный смех, похожий на шепот. На мгновение, перестав смеяться, она, наконец, сказала что-то совершенно неожиданное. «Я вас ждала». Я почувствовал головокружение. Это было как продолжение иллюзии, созданной туманом, заполнившим двор. «Ты все время была здесь и ждала меня?» Когда я сказал это, она снова рассмеялась. «Да». Я был почти ошеломлен изящным изгибом ее смеющихся губ. «Так в чем же дело?» — спросил я напряженно. «Я провожу вас в баню». Все, о чем я рефлекторно мог думать в этот момент, это о том, как когда-то жестоко посмеялся надо мной Митараи. Не помню, когда это произошло, но, кажется, я залюбовался какой-то красивой женщиной на улице. Тогда эта красавица встала и пошла в мою сторону, а потом прошла мимо, оставив меня в замешательстве. Митараи посмотрел мне в лицо, громко рассмеялся, как Сатоми сейчас, и рассказал про американскую рекламу. «В Америке есть такая реклама гамбургеров. Сидит парень и, как ты сейчас, любуется красивой женщиной. Она встает и идет к нему. Он счастлив и соображает, как ему с ней себя вести, а она подходит к нему и шепчет на ухо: «Я не могу оторвать глаз от твоего лица, оно у тебя все в соусе барбекю». Я был разочарован не меньше того парня, у которого лицо было вымазано соусом. Но на самом деле ее предложение было вполне уместным. Я не принимал ванну со вчерашнего вечера и, как человек чистоплотный, был не прочь помыться, но и понятия не имел, как воспользоваться баней. Мне было несколько неловко спросить об этом, хотя и хотелось. Если мне решили предложить искупаться, это должен был сделать кто-то из домочадцев Инуба, то есть или Эрику Курата, или Сатоми Инубу. Так что такое развитие событий было очевидным, если немного подумать. «Хорошо, тогда я возьму сменную одежду, а шампунь?» — сказал я торопливо. «Мыло у нас есть, но шампунь вам лучше взять свой», — сказала Сатоми с обычной улыбкой. Завернув смену одежды и шампунь в полотенце и держа его обеими руками, я пошел за Сатоми по тихому коридору, слыша вдалеке легкий ветерок, колышущий верхушки деревьев в лесу. Сатоми была молода и, естественно, предполагал я, еще не успела овладеть изящной походкой. Я думал, что она будет идти, сгорбившись, но она двигалась то в припрыжку, то пританцовывая. Конечно, она была еще ребенком, оттого и смеется то и дело. На ее семью обрушилась трагедия, но в ее поведении не было ни малейшего намека на грусть. Все из-за молодости. Однако, как ни странно, лицо у нее было взрослое. Я не мог поверить, что она не пользуется косметикой. Вокруг ее глаз, естественно, лежали тени, и сам взгляд казался от этого рассеянным. Улыбка ее была настолько изящна, что такую редко встретишь даже у взрослых женщин. Передние зубы белые и крепкие. Однако тело еще не оформилось. Руки и ноги стройные, а грудь почти плоская. Правильно было бы описать ее как миниатюрную худощавую девочку, оставляющую впечатление какой-то несбалансированности, что ли. И это придавало ей дьявольское обаяние. «Господин Исиока», — она повернулась в мою сторону и позвала по имени веселым голосом. «Да», — напряженно ответил я. «Господин Исиока — писатель, верно?» «Да». Ответив, я вспомнил, что однажды сказал мне Митараи. «Исиока, жители этой страны уважают только ужасающих демонов. Если ты не готов быть властным, тогда безопаснее ни с кем не встречаться». Если я буду и дальше так себя держать, эта девушка, наверное, когда-нибудь начнет обращаться со мной как с собакой. И я решил, что в моем возрасте мне подобает высказываться немного тверже. Я подумал, что так будет лучше. Прошу других писателей меня извинить, но я не только не ощущаю себя писателем, но и до сих пор не понимаю, почему в обществе к романистам относятся как к людям более высокого статуса. Конечно, это не значит, что все романисты должны быть такими, как я, но в моем случае это именно так. Я всего лишь рассказчик, а интересными миру делает мои истории именно мой друг. «Верно, я действительно писатель», — снова ответил я другими словами. Когда я это сказал, Сатоми наклонилась и снова разразилась смехом. Я смешался, будто она прочла ход моих мыслей. «Какие романы вы пишете?» «Романы, в которых умирают люди. Романы о преступлениях». «Это интересно. Сходите, что ли, завтра в книжный магазин?» Кажется, она решила, что в книжном магазине лежат все книги всех людей, которые называют себя писателями. Однако не все книги японских авторов можно найти в любом книжном магазине страны. В Японии много писателей. Полок в книжных магазинах хватает не на всех. «Сколько здесь книжных магазинов?» «Что?» — она снова засмеялась. Я опять не понял, что ее насмешило. «А канцелярские считать?» «Что?» — о чем она спрашивает. «Я же просто хотел узнать про книжные магазины». «Два», — сказала она застенчиво. Я наконец понял, что смеялась она, чтобы скрыть свое смущение, вполне естественное для провинциальной девочки. «Книжных магазин?» — пробормотал я. Мне хотелось посмотреть, как выглядят книжные магазины в таком месте. Они тоже там, за рекой, на мощенной дороге, где много других магазинов, на главной улице? «Да», — сказала Сатоми. «Как эта улица называется?» Сатоми снова засмеялась. «Кайсиге Гинза», — вдруг очень тихо сказала она. «Кайсиге Гинза, да?» — повторил я довольно громко. «Вы ведь, господин Исиока, приехали из Токио, верно?» «Нет, из Йокогамы». «А, из Йокогамы. Но Йокогама же похожа на Токио». «Ну, они совсем рядом». Я не понимал, почему она спрашивает об этом. «Ты когда-нибудь бывала в Токио или Йокогаме?» — спросил я. «Нет», — выкрикнула она. Ее реакция меня удивила. «Люди из Токио сюда вообще не приезжают». «Ну, понятно. А интересно, в какой город люди ездят отсюда?» «В Окаяму». «В Окаяму». «В Окаяму или Хиросиму?» «Еще в Мацуэ и Идзумо». «Я только в этих городах бывала». «Правда?» Это было неожиданно. Судя по ее внешнему виду, я думал, что ей приходилось жить в большом городе. «Знаешь, мне хотелось бы кое о чем у тебя спросить». Я начал осторожно. О событиях, которые здесь произошли, я уже имел представление из рассказа Танаки. А вот об этих местах, о людях, о роке, связанном с ними, я не знал почти ничего. И лучше всего об этом было расспросить кого-нибудь из семьи Инубо. «О чем?» «О разном, очень о многом, даже не знаю, с чего начать». Я шел по коридору и думал. Пройдя по длинной дуге коридора, мы добрались до места, где с правой стороны должен быть виден Рюбикан, но из-за ночного тумана даже очертания здания были едва уловимы. Отсюда уже совсем невозможно увидеть ближайшую к Рюбикану часть Рютейкана, ту, где расположена Мукадеаси-но-ма, комната, где жила женщина с ребенком, потому что она находится намного ниже внутреннего двора. Прямо перед собой я видел только третий этаж Рюбикана. С этого места комната на третьем этаже хорошо просматривалась. Наверху смутно проглядывал силуэт железного моста, ведущего в направлении Рюдзукана. «Это мост? Он что, ведет на крышу Рюбикана?» «Ага, мост. От Рюдзуною до крыши Рюбикана». «Ясно». «А здесь, в Сибуито-но-ма, спит бабушка Кику». Она указала на одну из комнат, мимо которой мы проходили. Отсюда был виден весь двор. Коридор тут шел не слишком высоко и не слишком низко относительно двора. И двор, хотя довольно просторный, выглядел совершенно как обычный двор обыкновенного дома. «Бабушка, наверное, уже спит?» — спросил я. Она преувеличенно глубоко кивнула. «Да, старики рано ложатся спать». «Лечится от какой-то болезни?» «Да, она нездорова». «Что у нее?» «Разное. Был и туберкулез. А сейчас говорят, что у нее тут рак», — сказала она, понизив голос, и ткнула себя в нижнюю часть живота. «Вот тут, внизу. И поясница у нее тоже болит». «А как сейчас с туберкулезом?» «Ну, туберкулез уже давно вылечили». «Понятно. Получается, у нее рак женских органов или мочевого пузыря? Учитывая это, я не стал расспрашивать слишком подробно. Кайо тоже говорила, что у нее не все в порядке с женскими органами и что ей и ее матери делали операции. Выходит, в последнее время такие заболевания часто встречаются? А может быть, эти болезни у женщин связаны с приобретением духовных сверхспособностей? Здесь ведь остановились священник с сыном. Интересно, имеет ли это какое-то отношение к року, связанному с этими местами? Послушай, священник и его сын тоже здесь живут, верно? Господин Футагаяма, если не ошибаюсь. Зачем они сюда приехали? О, нет, она наклонилась вперед и закрыла глаза правой рукой. Сейчас нельзя об этом говорить, выкрикнула она. Почему? Сказал я удивленно. Потому что мне страшно. Если днем, то ничего. Эх, тогда извини. Она была так напугана, что я поспешно извинился. Ну, тогда, может быть, завтра расскажешь, хотя у тебя же школа. Завтра я вернусь рано, потому что ведь суббота. Я буду дома к полудню, вдруг весело сказала она. Я подумал, что это признак того, что она тоже хочет со мной поговорить, и искренне обрадовался этому. Но ведь тебе надо будет заниматься, да? Ты вроде собираешься в университет. Ага. Кажется, мои слова заставили ее немного задуматься. «Но, может быть, у нас будет немного времени?» — спросил я. «Я пойду на реку плавать с Хейтой. Может быть, тогда?» «Хейта?» Я подумал, может быть, это имя ее младшего брата, но плавать в реке в такой холод — это было сомнительно. «Утка». «А, утка. Я понял. Мы пришли в Рюдзукан. Перед Рюдзуканом был туалет». Но нужды заходить туда у меня не было, поэтому я направился прямо в баню. Как я уже описывал ранее, здание Рюдзукана было самым замысловатым и роскошным из всех здешних построек. Карнизы, с которых свисали голые лампочки, стены и потолки — все было сделано из гладкого дерева, которое, судя по всему, никогда не видело покраски. В верхней части стен были вырезаны фигуры лежащих и стоящих драконов. Над драконами шел карниз из горизонтальных досок поверх деревянного каркаса, как бывает на пагодах. Внушительная дверь тоже была из толстого дерева. Выше нее вделано окно с деревянной решеткой с крупными ячейками, предназначенными, вероятно, для того, чтобы выпускать пар. Рядом со входом висела деревянная табличка с надписью «Рюдзукан». Тяжелая дверь открылась без усилия, и, войдя внутрь, я оказался в маленькой комнате, где горела только голая лампочка, чуть ярче, чем снаружи. Справа и слева были раздвижные двери. На правой двери было написано «мужская баня», на левой — «женская баня». Верхнюю часть обеих закрывали матовые стекла. «Вот мужское отделение», — голос Сатоми прозвучал более звонко, чем снаружи. Она повернула выключатель рядом с дверью, и матовое окно осветилось. Видимо, до нашего прихода тут никого не было. «Большое спасибо. Перед уходом надо выключить свет, правильно?» — спросил я. Она молча кивнула и выбежала в коридор. «Тогда до завтра», — сказал я. «Пока», — откликнулась она. Меня охватило предчувствие наслаждения. Напевая, я отодвинул дверь и в приподнятом настроении вошел в раздевалку. Там тоже было сумрачно, почему-то в этом доме не было люминесцентных ламп. Только голые лампочки, и везде сумрачно. Очень светло было только в большом зале и гостиной Рюбикана. Сумрак и голые лампочки явно были частью задумки архитектора, и они создавали хороший эффект. Из-за этой темноты и отсутствия людей здесь царило неповторимое ощущение и реальности, как в старых общественных банях, сохранившихся еще со времен Тайсё, или на отдельных горячих источниках. Тайсё. Период правления императора Йосихито с 30 июля 1912 года по 25 декабря 1926 года. В холодной комнате с дощатым полом были расставлены деревянные лавки, а на деревянных стенах, как обычно, устроены квадратные полки для одежды. Все это, конечно же, деревянное. Сняв тапочки, я почувствовал, как мерзнут подошвы. Я снял одежду, захватил полотенце и шампунь, распахнул стеклянную дверь и вошел в полную паропомывочную. Меня немного удивило, что стены здесь были совершенно новые, и, несмотря на все те же голые лампочки, из-за белых досок тут казалось светлее, чем в любой другой комнате Рюгатая. А может быть, так показалось потому, что мои глаза привыкли к темноте. Пол комнаты был выложен натуральным камнем, им же была облицована и ванна, такая просторная, что казалось, в ней можно плавать. Рядом с ней стояла новенькая деревянная ванна, вроде бы из японского кипариса. Пахло очень приятно. Сначала я вымылся под одним из множества кранов, торчавших из стен, а потом забрался в кипарисовую ванну. Температура воды была идеальной, а запах таким чудесным, что я чуть не крикнул «Просто рай!», но сдержался. Произнеси это, я выглядел бы не просто дядюшкой, а настоящим дедом. Очень не хотелось бы, чтобы Сатоми это услышала. Насладившись кипарисовой ванной, я перешел в огромную каменную ванну. Вода здесь была немного горячее, но я терпел. Ощущение, что великолепные горячие источники принадлежат только мне, было необыкновенным. Расслабляясь, я вдруг подумал о Кайо. Ее все еще держат детективы. Сегодня вечером ее могут отвезти в полицейский участок Кайсиге. Или уже отвезли. Мне было ужасно неудобно перед ней, что я один наслаждаюсь горячей водой источника. Ее в чем-то подозревают, а я надеялся, что скоро освободят. Повернувшись в горячей воде, я заметил что-то странное за стеной пара. До сих пор я этого не замечал. Пройдя по воде, я увидел нечто большое и черное. «Вот это да!» — сказал я вслух. Там была голова огромного дракона, та самая, давшая месту имя. Вода горячего источника текла из пасти каменного дракона в ванну. А жили мы в комнате, находившейся в теле этого дракона. Да, построено здесь все было по очень детальному плану. Глядя на голову дракона, я заметил кое-что странное. Все большие и маленькие камни, из которых состояла каменная ванна, были старыми, и только один камень, расположенный слева внизу от головы дракона, выглядел странно новым. Мне стало любопытно, не ремонтировали ли здесь недавно что-нибудь, хотя, конечно, это не имело никакого значения.